Посмотрев заднюю часть здания, я нашел место, где будет нетрудно взобраться по стене и влезть в окно второго этажа. Страхуясь, я не стал идти по легкому пути. Да, с этой стороны могут не выставить постов, но растяжки или датчики на окно первого этажа поставят обязательно. Педантичность не раз выручила амеров, но на этот раз это им не поможет. Насколько я знаю сектантов, свои игрушки они никому не отдадут. Кошка, звякнув, зацепилась за бетонный край окна. Дело у строителей не дошло до оконных пакетов. Веревка натянулась. То и дело, замирая и прислушиваясь, я поднялся на второй этаж. Включив маршрутизатор, вызвал поэтажный план здания. Так, вот и искомый тайник. От него меня отделяли 4 лестничных пролета, узкий коридорчик и вот она, пещера с сокровищами. Наемники должны были все осмотреть, но за столь короткое время во все углы не заглянешь. Однако посты выставили, и один часовой должен быть где-то недалеко от главного кольца здания, а остальные сосредоточены в районе первого и второго этажей. Снайпер или на крыше, или вне здания контролирует периметр. Не знаю, как именно они направили мины и сигналки. Глянув на общую схему, можно было точнее сказать, где и кто сидит. Ага, вот и часовой. Грамотно устроился. Не возле окна, отошел в глубину вестибюля, соорудил лёжку. Теперь контроль полный, как за самим помещением, так и за секторами вне него. Интересно, когда была перекличка? Нет, не пойдет. Снять часового не составляло труда, но если переполох начнется раньше времени, то сюрприз будет испорчен. Двигаясь в такт с завыванием ветра, я, не выпуская часового из виду, зашел в закуток под лестницей и переступил через растяжку. Уважаю, ребята. Ноктовизор вдруг начал сбоить, изображение и без того размытое запорошило штрихами помех. Снял, быстро присел и зажмурился. Темень была полнейшая, и я рискнул воспользоваться фонариком. Маленький, с узконаправленным лучом, он высветил небольшой коридорчик, груды битых кирпичей и небольшую дверь впереди. Прямоугольник двери тайника был обит железным листом, а на петлях под ручкой болтался новенький амбарный замок. Причина, по которой наемники не вскрыли двери раньше меня, была ясна. Тайник обелиска сторожила аномалия. Но необычная. Это был живец, пакость которого заключалась в том, что он реагировал только на людей. Присутствие добычи он ощущал метров с 10, но действовать начинал лишь тогда, когда человек подходил метров на 5. Выдавали его характерно ржавое рыжее пятно в виде буквы «Ж» и скачущий радиоактивный фон. Детектор аномалий поле живца не улавливал. Человек, попавший в такую ловушку, мгновенно растворялся в воздухе, оставляя после себя только несъедобные для аномалии вещи, в основном металлические и пластмассовые. И еще одна загадка в копилку необъяснимых фактов. Кроме аномалий не было других сторожевых приспособлений. Неужели сектанты научились управлять аномалиями? Теперь понятно, почему наемники не потревожили тайник. Коридор был слишком узким, а аномалию обойти не удалось. Решили не рисковать. Но как же быть? Ведь живец на кирпич не среагирует, только на человека или... Я вынул из кармашка на поясе индивидуальный пакет, разрезал пополам и, приспустив комбез, рассек кожу на плече, тут же поднеся к ранке вторую половину бинта. Равномерно надавливая на рану, смочил кровью, скатал в шарик. Засыпал ранку антисептиком, заклеил пластырем. Мне приходилось проделывать такой фокус лишь один раз, на учениях, когда возникла необходимость стряхнуть группу преследователей условного противника. Дело было летом, и я, осматриваясь, обнаружил, что зашел на охотничью территорию рыси. Коллеги из батальона разведки внутренних войск очень не хотели меня отпускать. По легенде, я был ушедшим в побег уголовником. Я оставил рядом с логовом зверя кровавый кусок тряпки и зашел в тыл группе преследователей, сделав петлю и ушел в сторону. Рысь, почуяв у логова кровь, пошла по моему следу и еще 2 ночи подряд донимала моих коллег порванными рюкзаками и испорченными ботинками. Не решаясь открыто напасть на людей с оружием, зверь просто решил напакостить, чтобы заставить людей уйти. Пока мои преследователи занимались зверем, я благополучно оторвался и вышел в точку условной эвакуации. Но здесь такое может не получиться. Зверь, несомненно, умнее природного явления, а ограниченность функций иногда срабатывает на пользу владельцу. Ловушка может реагировать на живой разум, а не на кусок кровавой тряпки. Скатав шарик, я изловчился и бросил в центр аномалии. С Сначала ничего не происходило, но вот комочек приподнялся над полом и, быстро вращаясь, стаял в воздухе. Счетчик радиации тревожно застрекотал, стены коридора и сама дверь бледно засветились неоново-синим светом. Ждать и не двигаться! Заработал сканер. Один короткий пакетный сигнал. Источник находился за дверью. Намек понял. Погасив фонарь, я выбрался из-под лестницы и глянув на часового. Он продолжал осматривать сектор прямо перед собой. Сойдя на второй этаж, я проверил крепление и спустился по веревке вниз. Уже не спеша пошел вдоль границы бегловки. Нужно было найти место для НП и посмотреть, что получится. Особых иллюзий я не питал, возможно, сектанты, обнаружив засаду, решат отложить встречу на время после выброса. В этом случае придется идти напролом. Амеры могут затаиться в здании, а я и так буду мертв. Если обелиск никого не отправит в течение часа, войду в здание и проложу себе дорогу к галерее. Шансов мало, но они есть. А вот против выброса они точно близки к абсолютному нулю. НП я выбрал на юго-западном склоне холма, в 120 метрах от здания, забравшись в густые заросли шиповника и тем самым немного прикрыв себя с тыла. Поставил на всякий случай пару растяжек. Положив автомат рядом и достав монокуляр, я принялся ждать, попутно изучая обстановку. Ого! Снайпер разместился на верхнем перекрытии галереи, замаскировавшись в куче палой листвы и строительного мусора. Камуфляж позиции был на 5 из 5 возможных, но ствол, обмотанный тряпками, все же можно было увидеть. Пулеметчик сидел на плоской крыше главного здания, оборудовав себе позицию среди бетонных конструкций. И очень удачно, покрывая 2/3 оборонительной сферы. Непонятно, почему снайпер не выбрал позицию в лесу. Кто бы ни напал на отряд, вычислит стрелка после второго же выстрела. Ладно, подождем пока с вопросами. Прошло 20 минут, но все оставалось по-прежнему. Стало совсем темно, но вдруг облака рассеялись и показался ненормально огромный диск луны. Серебристый свет, как на негативе, высветил здания, деревья близкого уже ржавого леса и... тени. Со стороны третьего аванпоста сектантов двигались тени. Даже если бы у бойцов братства обелиска был адаптивный камуфляж, такого эффекта достигнуть бы не удалось. В лунном свете я отчетливо наблюдал выход на позиции для штурма очень странной боевой группы. Виден был только неясный силуэт с нечеткими границами, но сами движения говорили, что это именно камуфляж. Только какой-то новый. Всего я насчитал 9 бойцов. 3 пошли с фронтальной стороны здания, 3 двинулись влево. Еще одна тройка рассыпалась, а бойцы заняли позиции на склонах холмов. А один из них ловко взобрался на крежистое толстенное дерево. Снайперы. Уверенность штурмующих впечатляла. Не тратя времени на обходные маневры и разведку, сектанты шли напролом. В том, что это сектантский патруль, сомнений не осталось. Слишком мало времени прошло с момента, как я стронул их сигналку в подвале. Пришлось отключить сканер. Ребята скоро включат подавители радиочастот, чтобы затруднить координирование действий противника, а я не хочу повредить уши, вой будет страшный. Первым заметил нападавших пулеметчик-наемников, но ему удалось лишь передернуть затвор. Там, где было его тело, образовалось кровавое месиво. Не знаю, что за боеприпасы были у снайпера обелиска и что это было за оружие, но человека осталось немного. И все это без единого звука. Обычный шум ветра, чей-то вой вдалеке, треск сучьев. Потом почти одновременно в двух местах левого и правого крыла здания на уровне второго и третьего этажа взбухли и опали вниз бетонные плиты наружной стены. На этот раз я уловил еле слышный стрекот. В ответ раздался только один выстрел с перекрытия галереи. Снайпер наемников или увидел какую-то цель, или просто запаниковал. И тут же разделил судьбу пулеметчика. Только на сей раз огонь велся с двух сторон, и от тела осталось еще меньше. Из вестибюля ударил автомат часового, но тут же захлебнувшись умолк. Видимо, его хозяин разделил участь своих товарищей. Потом послышалась спорадическая пальба внутри здания, но через пару мгновений все стихло. Чистая работа, хотя исполнители были просто лучше вооружены. Даже если бы они втрое превосходили нас численно, но были вооружены чем-то обычным, такой лобовой штурм закончился бы для них плачевно. Командир наемников расположился грамотно, и выбить его оттуда даже при неожиданном нападении было трудновато. Наконец удалось разглядеть нападавших. Все были одеты в тяжелые экзоскелетные БЗК с глухими шлемами, полностью скрывающими голову и лицо. Оружие чем-то напоминало FN-2000, но было массивнее, с толстым глухим кожухом ствола там, где у бельгийского автомата дульный срез, и более коротким прямым магазином. С холмов спустилась снайперская группа. У двоих оружие отличалось от относительно коротких автоматов остальных сектантов наличием более длинного ствола и массивным прицелом. А вот третий меня заинтересовал особо. Его оружие еще не успело остыть, и срез ствола слабо светился. Внешне оно напоминало компактный гранатомет револьверного типа, но с более длинным стволом и массивной нашлепкой компенсатора. Наверное, это и был гранатомет, с помощью которого удалось обрушить стены на этажах. Покрутившись вокруг и еще раз осмотрев здание, сектанты подтвердили одно из моих предположений. Четверо бойцов вынули из рюкзаков небольшие теннисные мячики величиной контейнеры и методично покидали их по периметру здания и где-то внутри него. Пространство в тех местах, где мячики касались грунта, чуть подрагивало. Аномалии были заключены в контейнеры и использовались как простые мины. Оригинально. Потом все построились в колонну по одному и быстрой рысью направились в сторону аванпоста. Как только все эти герои пробирались, избегая встречи с такими обломами к исполнителю желаний, да еще потом рассказывали об этом, для меня стало очевидным – никто никуда не ходил. Это просто невозможно. В картине минувшей стычки меня смущал ряд обстоятельств. Почему снайпер расположился на галерее, если высокая линия деревьев перекрывала ему обзор, по крайней мере по двум вероятным направлениям атаки? Логичнее было выбрать позиции там, где сидел я. Возможно, в этом случае динамика боя была бы иной. Другой вопрос, почему не сработало минное поле, а ведь оно просто обязано было быть поставлено. Я спустился по склону холма и осторожно приблизился к недостроенному зданию. Сектанты не стали убирать трупы или калечить оружие. Странности начались почти сразу. Тяжелые и массивные с виду бойцы девятки, так для простоты я про себя окрестил бойцов обелиска, оставляли на земле очень неглубокие следы. Более того, я не обнаружил ни одной стреляной гильзы от чудо-оружия сектантов. Слышать про безгильзовый боеприпас мне приходилось, но конструкция была порочна в самой сути, так как пороховые боеприпасы забивали механизм, а ничего другого научная мысль в сколько-нибудь приемлемом варианте еще не изобрела. Ходили разговоры, что когда-нибудь эту проблему решат, причем в Америке, непременно в Штатах. Но факт остается фактом, гильз не было, а кругом украинская радиоактивная пустошь. Явно не Канзас или какой-нибудь Колорадо. А значит, вот как было. Два выстрела из гранатомета уничтожили четверых наемников. В мешанине из останков ничего толком уже нельзя было разглядеть. После этого двое бойцов девятки, не останавливаясь и не снижая скорости, вошли в вестибюль. Затаившийся часовой вскинул автомат, но выстрелить не успел. Камуфляж сбил его с толку, помешав принять верное решение, и короткая очередь, которую я слышал, прошила потолок вестибюля. Плотность огня по мишени была такова, что парня просто разорвало в клочья. Целой была только нижняя, начиная с пояса половина тела. Остальное превратилось в мелкие ошметки, разбрызганные в радиусе 5 метров. Я подошел к стене и, достав нож, выковырял пулю из стены. Она засела весьма глубоко и была похожа на шарик приблизительно 5-миллиметрового диаметра из какого-то твердого сплава, так как практически не деформировалась в момент соприкосновения с преградой. Я положил пулю в карман разгрузки. Кто его знает, когда и что пригодится? Так, продолжим разбираться. Бойцы стали зачищать здание, прочесывая этаж за этажом, заглядывая в каждую комнату. Третий от входа, на третьем же этаже комнате, их встретил, по-видимому, командир наемников. В отличие от своего подчиненного, в вестибюле тот сразу открыл огонь, именно его я слышал даже с холма. Но верный, по сути, ход результатов не дал. Пули срикошетили от стен и от брони штурмующих. Я положил две смятые в лепешку бронебойные пятерки в тот же карман, что и сектантский снаряд. Раны командира были чуть менее страшны, чем у его товарищей. Его просто разрубило очередью пополам. Стрелял только один сектант. Братья не тронули ПДА, Коммуникатор был весь заляпан кровью, но в приемник карты памяти ни капли не попало. Я вынул ее и скопировал содержимое, потом стер все с носителя и вставил обратно, придав устройству прежнее положение. С незащищенными данными разберемся позднее, но с покриптованными попрошу повозиться какого-нибудь спеца. Случившееся со снайпером я уже видел. Не хотелось смотреть на это снова, да еще вблизи. Пройдя по галерее, я по веревке спустился вниз. Подошвы мягко стукнулись о землю, устланную мокрым ковром из палых листьев и хвои. Я достиг ржавого леса.